копейки не смог выторговать. Уперся поп сушило на сотни рублей, и ничем его нельзя было сдвинуть. Заплатил Самоквасов. Напился у попа чаю, закусил маленько и тихо рысцой покатил к каменному вражку.